Глава 15. Учителя, счастливо повстречав, с ним ученик беседует о прошлом. Увидевшись, хозяева и гости завязывают родственные узы. Вы не подумайте, что раз у жителей этой страны собачьи головы, то и мозги у них собачьи, — ответил Додзюгун. В еде они превосходно разбираются. Они только пищей и заняты. Ежедневно они истребляют множество живых существ и придумывают разные способы приготовления из них всевозможных яств. Кроме еды они больше ни к чему не способны, поэтому заморем их называют обжорами-бездельниками. — А мы не сойдем на берег посмотреть? — спросил Тан Ау. Говорят, они совсем не разбираются в людях, словно у них глаза без зрачков. Если мы сойдем на берег, они нас еще облают и искусают. Зачем нам это надо? Я слышал, что рядом со страной собакоголовых лежит царство привидений. — Что, тамошние жители совсем бесплотные и не имеют никакого образа? — спросил Тан Ау. — В книге перемен сказано, и они пошли войной на царство привидений. Если бы люди там были бесплотные, так разве стали бы их противники нападать на призраков? — ответил Додзюгун. — Но если у них есть образ, почему же их называют привидениями? — спросил Линь Джиян. — Только потому, что они по ночам не спят, ночь превращают в день. Путают мужское и женское начало, ведут себя как привидения, поэтому и страна их называется царством привидений. Теперь они проезжали мимо страны черноногих. Местные жители носили конические шляпы, безрукавки и штаны из рыбьей кожи, ноги же их были босы. Цвет кожи у них был, как у всех людей, кроме ступней ног, которые напоминали своим цветом закопченное дно котла. Все они ловили на побережье рыбу. «Ах, вот оно, какое дикое место, эта страна черноногих!» — воскликнул Тан Ау. Посоветовавшись с Додзюгуном, они было решили не выходить из джонки, но матросам захотелось купить рыбы, и джонка стала у берега. «Здесь так много рыбы и крабов, что они очень дешевы», — сказал Линь Джиян. «Почему бы нам не пойти посмотреть, как наши матросы будут покупать рыбу?» «Прекрасно», — согласился Тан Ау. Тогда все трое сошли с джонки и пошли по берегу туда, где местные жители ловили рыбу. Вскоре они увидели, что в сети какого-то рыбака попалась странная рыба, у которой была одна голова и 10 туловищ. Никто не знал, что это за рыба. «Скажите, пожалуйста, Дзугун, уж не рыба ли это ци, что водится в реке Цишуй? Я слышал, что у этой рыбы вкус, как у молодой зелени, а запах точь-в-точь, как у орхидеи. Это правда?» — спросил Тан Ао. Не успел Додзюгун ответить, как Линь Джиян, услыхавший слова Тан Ао, подбежал к тому месту, где лежала рыба, нагнулся над ней и понюхал. Тут же он весь скривился и его стошнило. «Ты зло подшутил надо мной, зять!» — воскликнул он. «Я только хотел узнать, действительно ли эта рыба пахнет, как орхидея, нагнулся, чтобы понюхать ее, как вдруг меня так и обдало запахом какой-то гнили». «Чего это вас вдруг стошнило, почтенный Линь?» — засмеялся Додзюгун. «Стерпели бы немножко, пнули бы рыбу разок ногой, так, может, она бы еще залаяла по-собачьи». И вдруг рыба действительно начала издавать звуки, похожие на собачий лай. «Дзюгун, а не рыба ли это Хэллоу?» — внезапно сообразил Тан Ао. «Если это не рыба ци, так почему ты раньше об этом не сказал, отдал мне нюхать эту вонищу?» — рассердился Линь Джиян. «А эти рыбы очень похожи друг на друга», — объяснил Додзюгун. «У обеих по одной голове и по 10 туловищ. Разница между ними лишь та, что одна рыба пахнет, как молодая зелень, а другая издает звуки, похожие на лай. Почтенный Тан вовсе не хотел вас обмануть, просто она поздно залаяла». В это время невдалеке вытащили сети, в которых оказалось несколько больших рыб, но как только сети бросили на землю, рыбы прыгнули в воздух и мгновенно исчезли. «Я слышал, что летающими рыбами можно очень хорошо лечить геморрой. Это они и есть?» — спросил Тан Ао. Додзюгун несколько раз утвердительно кивнул головой. «Если бы эти рыбы не улетели, можно было бы захватить с собой несколько штук, чтобы лечить геморрой», — заметил Линь Джиян. «Когда-то, во времена Хуан Ди, его праведный советник Нин Фэн съел летающую рыбу, и через 200 лет после своей смерти он родился заново. Разве летающими рыбами только геморрой лечат? Да ведь с их помощью можно и бессмертным стать!» — сказал Додзюгун. Примечание. Хуан Ди, легендарный император, правивший в Китае с 2697 по 2597 год до нашей эры. Съесть рыбу и стать бессмертным — это очень приятно. Но вот 200 лет для этого быть мертвым — это уж совсем глупо, с этим трудно помириться, — сказал Линь Джиян. Внезапно на поверхности моря показалась отливающая золотом спина какой-то рыбы, густо покрытой чешуей. Она высилась, словно огромный горный пик. «Ну и огромные же рыбы водятся в морях!» — воскликнул Тан Ао. «Теперь меня не удивляет, что древние говорили. Большая рыба плывет по морю, голову ее видишь сегодня, а хвост только через 7 дней». В это время к ним подошел седой рыбак и, вежливо поклонившись, спросил. «Тан Ао, вы меня не узнаете?» Обернувшись, Тан Ао увидел перед собой человека в конусообразной шляпе из бамбукового лыка, в безрукавке из рыбьей кожи, с черными, как дно котла, босыми ногами, словом, такого, как все в этой стране. Приглядевшись как следует, Тан Ао вздрогнул от удивления. Это был бывший цензор, наставник Инь Юань. Тан Ао низко поклонился и, сильно огорчившись, что учитель его в таком виде, воскликнул. «Когда вы попали сюда, учитель? Почему вы так одеты? А может, мне это грезится?» Вздохнув, Инь Юань ответил. «Об этом долго рассказывать. Ах, как я рад, что встретил вас в этом краю. Мое жалкое жилище недалеко отсюда. Здесь же разговаривать неудобно. Если вы не отвергнете моего приглашения, то прошу вас, пойдемте ко мне, и я вам все вкратце расскажу». «Много лет мы не виделись, учитель», — сказал Тан Ао, «но не было дня, чтобы я не думал о вас. Какое счастье, что удостоился сегодня лицезреть вас. Конечно, сочту своим долгом последовать за вами». Затем он познакомил Инь Юаня с До Цзугуном и Линь Джияном, и все вместе отправились в дом старика. Они увидели сплетенные из хвороста ворота. Внутри оказалась маленькая хижина, тростник на крыше полуистлел. От всего веяло нищетой и запустением. Войдя в хижину, все четверо снова обменялись поклонами и приветствиями. Так как в помещении не было ни стола, ни стульев, то все уселись на циновке, и Инь Юань начал свой рассказ. Оказалось, что и он был оклеветан и обвинен в участии в том же заговоре, что и Тан Ао. «Спасаясь от преследования, я бежал за моря», — рассказывал старик. «Добрался сюда, видя, что рыбаки здесь легко добывают себе пропитание. Я тогда думал было заняться рыболовством, но оказалось, что местные жители не позволяют чужеземцам заниматься их делом. К счастью, моя дочь научилась хорошо плести сети и продавала их рыбакам с небольшой даже прибылью. А потом соседи пожалели меня и посоветовали мне измазать ноги грязью и принять вид местного жителя. Они выдали меня за своего родственника. И тогда мне позволили удить рыбу. Так я и стал добывать себе пропитание», — закончил свой рассказ Инь Юань. Рассказав ему, в свою очередь, о причине своего пребывания за морем, Тан Ао спросил. «Здорова ли ваша почтенная супруга? А ваши сын и дочь? Я их столько лет не видел. Наверное, они уже совсем взрослые. Мне бы очень хотелось повидать их с вашего разрешения». Тяжело вздохнув, Инь Юань ответил. «Жена моя давно умерла. Сыну моему, Инь Юю, сейчас 12 лет. Дочери Хунь Юй 13. Раз вам хочется их повидать, я позову их, ведь господа До и Линь — ваши родственники. Значит, и нам они не чужие». И он громко позвал. «Дочка Хунь Юй и ты, Инь Юй, идите сюда, поздоровайтесь с моим учеником и другом». Брат и сестра тотчас же откликнулись и немедленно вошли в комнату. Все встали. Инь Юань представил своих детей гостям. Перед Тан Ао стояли красивый, изящный, хорошо воспитанный мальчик и совершенно очаровательная девушка. Хотя одеты они были очень бедно, но манеры у них были изысканные. Поздоровавшись с гостями, Хунь Юй и Инь Юй вышли, а гости снова уселись. «Когда я в последний раз видел ваших детей, учитель, они были еще совсем маленькими, а сейчас почти уже взрослые, и наружность их предвещает, что вас ждет немало счастья в будущем», — сказал Тан Ао. «Мне уже 60 лет», — ответил Инь Юань. «Если я теперь стал рыбаком на чужбине, то о каком там будущем счастье может еще идти речь? Еще хорошо, что дети мои очень любят читать. В этом я нахожу себе некоторое утешение». «Почему бы вам, учитель, не переехать куда-нибудь? Ведь мир велик. Есть такие страны, как Царство Благородных или, скажем, Страна Великих, где превосходные нравы, где знают этикеты чувства справедливости и долга. Почему вам надо жить именно здесь?» —